То есть, он был бы свободен, если бы не два корабля, стоявших на пути брига. В их принадлежности не оставалось сомнений, эти корабли уже встречались им как-то, оставив не самые лучшие воспоминания. «Хорн», — капитан скрипнул зубами от злости. «Хорн», — спокойно подтвердил маг, — «я это понял еще по доспехам солдат. Есть у меня подозрения по поводу того, кто ими командует», — поведал Берт, — «это наверняка один рыжий барон, которого мы когда-то одурачили. Так это было, или не так, проверить не представилось возможным. Корабли стояли, готовые к бою, абордажные команды стояли у борта, собираясь прыгать на их корабль. Я думаю», — сказал Асмус каким-то безразличным тоном, — «что скрываться уже нет смысла. Весь мир знает, что ты у нас на борту, так что не стесняйся», — подбодрил его капитан, и тут же добавил: «жги». И Асмус зажег. Собственно, его заклинание не было похоже на классический огненный шар, которым так удобно зажигать корабли противника. Это было нечто среднее между огненным шаром и воздушным снежком, название никто не знал, но сработало безотказно. В борту корабля, что стоял левее, была пробита дыра, в которую смог бы пролезть человек, толстый слой прочного дерева разлетелся горящими щепками, края пробоины тлели яркими оранжевыми углями, которые, правда, почти сразу погасила морская вода. Пробоина была как раз на уровне воды, которая, таким образом, стала проникать внутрь судна, а само судно, соответственно, начало тонуть, кренясь на левый борт, отчего поток воды в трюм только усиливался. Команда богини удачи разразилась радостными воплями, а маг в это время напряженно работал над следующим заклинанием. На этот раз он придумал нечто новое, по крайней мере, никто раньше такого не видел. Вода под кораблем вдруг вскипела наподобие пены, а сам корабль начал погружаться в глубину. Он бы утонул, но в последний момент вода вытолкнула его наружу. При этом, от резких рывков несколько бойцов попадали за борт. Маг громко выругался, после чего применил новое заклинание. Что произошло с кораблем хорнийцев, никто не понял. Из всех щелей повалил дым, команда дружно упала на палубу и начала кататься, кашляя, хватаясь за горло и стуча кулаками в грудь. «Надо будет доработать заклинание», — проворчал Асмус и с недовольным видом пошел к себе в каюту. «Не всегда срабатывает», — размер корабля не учел. Их корабль прошел на расстоянии 4 шагов от Хорнийского, но это ничем не грозило, запрыгивать к ним на борт было некому. Дым рассеялся, но все солдаты на борту корабля валялись в повалку, раздирая себе горло ногтями и посинев от кашля. Богиня удачи на всех парусах шла на север в королевство Палантина. Глава 23. Уже третий солдат отправился за борт. Не то, чтобы они отказывались говорить, просто хорнийский язык плохо знали и Асмус и Склир, не говоря уже про остальных. А потому допрос превращался в простое мучительство без какого-то внятного результата. Теперь Берт приволок последнего, 4-го. Его раздели до пояса и привязали к фок-мачте, вокруг которой все было густо заляпано кровью. Асмус начал перебирать инструменты. «Я все скажу», — заявил солдат на понятном языке, почти без акцента, — «не нужно этого. А кто тебе сказал, что я собираюсь тебя о чем-то спрашивать?» — с улыбкой спросил маг. «Ты не думал, что информация, которую ты мог бы выложить, мне вовсе и не нужна?» Но солдат испуганно покосился на щипцы, которые маг положил нагреваться в огонь спиртовки. «Зачем тогда меня пытать? Во-первых», — начал перечислять Асмус, загибая пальцы, — «это мне доставляет огромное удовольствие. Во-вторых, твои страдания создают отличный энергетический фон, который помогает эффективнее применять заклинания. В-третьих, есть у меня и научный интерес. Другими словами, пытка – это эксперимент, а результатом этого эксперимента станет новое знание». «Какое знание?» Глаза солдата от ужаса становились все шире. «Разное», – с важным видом ответил Асмус, рассматривая странного вида инструмент, похожий на большие кусачки. «Например, я смогу узнать, какую боль человек вообще сможет вытерпеть и в какой момент он сойдет с ума. Или опробовать новые методы лечения. Буду наносить тебе раны и лечить их, а потом наносить новые и снова лечить, и так далее, пока ты не умрешь. Можно также с помощью хирургии, магии и алхимии сделать из тебя отменного урода, которого я потом буду показывать на ярмарках за деньги. Последняя мысль мне более всего по душе». «Не надо», — солдат, которому еще никто ничего не сделал, был бледен, как полотно, мелко дрожал и готов был разрыдаться. «Пожалуйста, Не надо со мной такого делать. Что-то я проголодался. Асмус встал и потянулся. Пойду чего-нибудь проглочу. Никуда не уходи. Он подмигнул солдату и ушел к себе в каюту. Его место занял Берт. Он рассмотрел инструменты и тяжело вздохнул. «Как тебя зовут?» — спокойно спросил он у солдата. «Амбер», — дрожащими губами ответил он. «Пожалуйста, убейте меня». «О, нет, парень, так не пойдет». Берт помахал у него перед носом огромной ладонью. «Поверь, тут никто не хочет разозлить нашего мага. Убить тебя — это все равно, что конфету у него изо рта вынуть. Такое он не прощает. Так что, извини, но помучиться тебе придется. Но ты не переживай, он быстро устает, пытки никогда не занимают больше часа, или двух. За это время ты успеешь превратиться в мешок с переломанными костями, но потом он тебя подлечит. Правда, кости обычно срастаются, как попало, так что человек начинает смахивать на каракатицу». Глаза солдата стали закатываться, дыхание его стало частым и неглубоким. «Но, посуди сам», — начал объяснять Берт, — «вы сами разве не собирались сделать то же самое с нами? Разве ваши палачи добрее? Разве не пытками вы собирались получать информацию от нас? А если так, то нет нужды давить на жалость. За жалостью не к нам, нам это чувство неведомо. Мы вовсе такого не хотели», — жалобно проблеял солдат. «Нам приказали захватить вас живыми, а потом доставить в Хорн, в замок князя. В первую очередь, капитана и мага. Еще нам приказали захватить мальчишку, он тоже зачем-то понадобился». «Ты хочешь сказать», — с притворным интересом спросил Берт, — «что в замке князя нас всех накормили бы пряниками и напоили сладким вином? Ну, или что там у вас пьют?» «Нет, вот именно, ты собирался обречь нас на пытку. Всех, включая и молодого парня, которому отроду 11 лет». «Так, да», — с обреченным видом ответил солдат и расплакался. «Я приказ выполнял». «Приказ? Ты молодец, отлично поступил, надел доспехи, взял в руки алебарду, стал служить князю за жалование и жирную похлебку, все прекрасно, вот только иногда нужно хватать людей и обрекать их на пытку, но тебя это не смутило, ты сам добровольно выбрал свой путь, а подобные пути часто заканчиваются вот так. Знаешь, наш маг чего-то задерживается, я, пожалуй, начну без него». Берт вынул из пламени щипцы. Солдат задрожал всем телом, пытаясь выскользнуть из веревок. «Так какой ты приказ выполнял?» — спросил Берт как бы между делом, захватывая раскаленными щипцами левый сосок. Услышав его пронзительный вопль, кажется, даже акулы бросились в рассыпную от корабля. «Что здесь происходит?» — с недовольным видом спросил Асмус, поднимаясь на палубу. В руке его был кусок хлеба с лежащим на нем пластиком мяса. «Ну что за подход? Кто же с этого начинает? Да еще соски. Не умеешь — не берись». Отобрав у Берта щипцы, он снова сунул их в огонь. На месте соска у солдата образовалась рана с обугленными краями, из которой текла тонкая струйка крови. «Так все-таки, что вы должны были сделать, кроме захвата конкретно нас?» — спросил из-за спины мага капитан. «Зачем Харну флот? Что ваши корабли делают на море? Какие задачи вы уже выполнили? Что собирались делать?» В полубезумных от страха и боли глазах солдата мелькнул слабый лучик надежды. Он заговорил, говорил быстро, буквально, захлебываясь словами, рассказывал все, что когда-либо видел, слышал, обонял, осязал и пробовал на вкус. Они узнали, что постройка флота началась 3 года назад, тогда же стали обучать пехоту абордажному бою и высадке с корабля, что князь Харна, зовут которого Триест Виттели, имеет постоянную связь с академией, что маги также помогали ему деньгами и специалистами. На постройку флота ушли огромные лесные массивы княжества, но это никого не заботило. Крестьяне, оторванные от пашни, занимались заготовкой леса и строительством кораблей, что вызвало сильный голод. Его устранили, закупив зерно в других землях, но, к тому времени, от недоедания умерло несколько сотен крестьян, в том числе и юная сестра самого Амбера. А задачи стояли перед ними самые разные. Простому солдату-пехотинцу никто ничего не докладывал, но многое можно было видеть невооруженным взглядом. Корабли в разном составе блокировали порты, перехватывали суда, на которые указывало командование, иногда занимались целенаправленным разбоем. В какое-то время им даже отдали приказ блокировать порт Барч, и они даже готовились к высадке десанта, вот только приказ этот почему-то быстро отменили. А теперь, После высадки на острове Варана они должны были отправляться в королевство Палантина и патрулировать там берега, при этом порты не блокировать и в бой не вступать, а только демонстрировать свою многочисленность. «Больше я ничего не знаю», — честно признался он, хлюпая носом, «а теперь убейте меня, пожалуйста». «Не, так не пойдет», — быстро сказал маг, «я уже настроился на развлечение, а тут такое, словно конфету изо рта вынули, не пойдет». «Ну, развлекись как-нибудь по-другому», — предложил капитан, «сделай из него монстра, например, продадим кому-нибудь, в прошлый раз неплохо у тебя получилось, а деньги никогда не лишние». Маг задумался. «Слушай, Амбер, а как ты смотришь на смерть от яда? А это больно?» – жалобно спросил солдат. «Когда как?» – честно ответил Асмус. «В любом случае, это легче, чем пытка, уже тем, что длится недолго». «Я согласен», – сказал солдат с обреченным видом. «Тащите его в трюм», – велел Асмус, – «у меня новый подопытный». Вечером того же дня Асмус и Ля закончили приготовление нового зелья. При этом мальчик сам отмерял и взвешивал ингредиенты, сам кипятил и выпаривал производные, сам отмерял время приготовления с помощью песочных часов. Остудив ярко-красный раствор, Асмус налил его в бутылочку и вместе с Ля отправился в трюм. Амбер сидел на стуле, прикованный цепью за ногу, глядя потухшими глазами впереди себя. Асмус протянул ему бутылочку. «Выпей». «Что это?» – спросил подопытный, с сомнением глядя на зелье. «Какая разница, ты обещал, что не будешь сопротивляться, пей». Амбер вздохнул, взял бутылочку двумя пальцами и медленно выпил. Сморщился от мерзкого вкуса, но ничего не сказал. Умирать тоже пока не собирался. «Это яд?» – спросил он. «Нет, пока еще не яд. Дай руку», – велел ему Асмус, после недолгого ожидания, «быстрее». Солдат молча вытянул вперед руку. Маг достал из коробочки тонкую длинную иглу, испачканную черной смолой. Он легко и почти безболезненно уколол солдата в ладони и поставил перед ним песочные часы. 10 минут, засекаем. Амбер, не стесняйся, говори, как ты себя чувствуешь. Голова болит, сказал подопытный, рука немного немеет. Асмус внимательно осмотрел место укола. Вокруг действительно обнаружились набухшие кровеносные сосуды, некоторые даже лопнули, но умирать он пока не собирался. Немного погодя, когда песок в часах пересыпался окончательно, прошла и головная боль, только черный синяк на ладони свидетельствовал об отравлении. «Напомни мне, Ля, слова из той книги», — попросил маг. «Противоядия нет, прижигания бесполезны, если их не сделать в первые секунды». «Достаточно», — оборвал его Асмус, — «как видишь, наш пациент жив и умирать не собирается, противоядие есть и изобрел его я. Что-то еще?» — спросил Ля. «Сегодня нет, покорми его и дай немного вина, у нас еще 6 или 7 дней, я планирую массу опытов». Опыты продолжались почти все время, кроме прочего, Асмус хотел изучить возможность выработки иммунитета к яду, а потому давал его несчастному солдату маленькими порциями, постепенно их увеличивая. Амбера, естественно, страшно корежило, он терял сознание, блевал, гадил под себя, доводя до бешенства Ля, которому приходилось все это убирать, но не умирал. К концу недели Асмус заявил, что его эксперимент полностью удался и теперь есть в наличии человек с иммунитетом к указанному яду. «Этот яд, — объяснял Асмус, — чаще всего используют, чтобы травить высокородных аристократов, никаких следов, напоминает мозговое кровоизлияние. Вскрытие, правда, показывает нечто другое, но благородных господ вскрывают редко, родственники, обычно, бывают против. Теперь можно сказать с уверенностью, что при правильном подходе, можно выработать защиту и обезопасить себя. Через месяц закрепим результат, пусть пока отдыхает, а к другим ядам тоже можно привыкнуть», — спросил Лео, после того, как они поднялись на палубу. «Не ко всем», — ответил маг и стал объяснять, «простые яды, вроде мышьяка или ртути, а также все их соединения не позволяют выработать иммунитет. Они накапливаются в теле человека и, в итоге, отравляют его насмерть. Так почему не использовать их всегда? Потому что опытный лекарь или алхимик легко определит их действие, поймет, что это убийство и, возможно, сможет вычислить убийцу. Применять подобные яды можно только тогда, когда ответственность тебе не грозит. Сложные алхимические яды выгодно отличаются тем, что их действие всегда имитирует некую болезнь, так что иногда даже заподозрить отравление не получается. И вскрытие тут не поможет, большинство ядов быстро разлагается, так, что можно увидеть только конечный результат. Лопнувший сосуд в голове, развалившуюся печень, или остановившееся сердце. А не лучше убивать магией? Иногда лучше, а иногда нет. Магию, как ты уже мог убедиться, можно заблокировать, можно использовать защитные амулеты. Наконец, есть люди, от природы устойчивые к магии, к счастью, это большая редкость, в этих случаях на помощь приходит алхимия. Но можно обмануть и яд, как ты только что убедился. Сложный алхимический яд заставляет человеческое тело бороться, вырабатывая естественное противоядие. Вот только, в большинстве случаев оно не успевает яд обезвредить, слишком быстро он убивает. Если же давать яд маленькими порциями, то человек к нему привыкает и потом даже смертельная доза не окажет привычного действия. Правда, маленькие дозы тоже вредны, они разрушительно действуют на здоровье и сокращают жизнь человека. «Понятно», — ответил Лео, хотя понятно было далеко не все. Бесконечная работа с зельями, опыты на пленнике, уборка за ним и кормежка выматывали мальчика, как никогда раньше. Редкие уроки фехтования с Гартом или Телем он воспринимал, как отдых, а чтение книг и вовсе полагал теперь удовольствием. Правда, по совету мага, налегал теперь не на алхимию, магию или медицину, а на те книги, которые описывали устройство мира, особенно, политическое. Изредка и сам маг проводил с ним занятия. Развернув карту, он показывал отдельные земли и объяснял мальчику особенности управления. Очень скоро Лео подробно разбирался во многих тонкостях большой и маленькой политики, о существовании которых еще полгода назад не подозревал. Теперь он знал, сколько баронов должно быть в подчинении у графа, что такое вассальная присяга, как отдельные господа умудряются приносить ее сразу нескольким сеньорам и как им вести себя в случае конфликта этих сеньоров. Были не карты города и земли, которые вообще не знали никаких сеньоров, а управлялись советом богатых купцов, как остров Варана, жрецами или даже народным собранием. Последнее, правда, было большой редкостью и практиковалось только в самых диких краях. Отдельной строкой он поведал о денежном обращении, курсах серебряной и золотой монеты и названиях денежных единиц разных стран. Достав из сундука листы чистой бумаги, Асмус чертил на них родословные древа некоторых правящих фамилий, заставляя Ля их заучивать. Что характерно, сам маг при этом никуда не подсматривал, а все излагал по памяти. Кое-что ускользало от понимания мальчика. «Вот ты сказал, что король Саттира женился на дочери графа Валли. Так, так», — согласился маг, — «а что тебя смущает? То, что жена графа, родная сестра матери короля», — Ля ткнул пальцем в два соседних дерева. «Ну, двоюродные», — согласился Асмус, — «что теперь? Такие браки ведь запрещены». «У меня на родине точно. Людям уровня королей и графов сложно что-то запретить. Они другой раз и на родных сестрах женятся. Были случаи, к счастью, очень давно. Тут дело в другом. Брак короля – дело сложное. Жену следует подбирать очень высокого происхождения. В идеале – дочь другого короля. А королей на свете всего 7. И все друг другу родственники. И герцоги с графами тоже. Так что выбор невелик. Поступают они так не от хорошей жизни». Потомство от таких браков слабое и болезненное, часто умирает во младенчестве, а в старшем возрасте, случается, сходит с ума. Некоторые улучшения породы происходят тогда, когда королеве посчастливится нагулять наследника с конюхом или поваром. «Но он ведь не сын короля», — воскликнул Лео. «Да», — спокойно ответил Асмус, — «но беспокоить это должно только самого короля, а простому народу, вроде нас с тобой, даже лучше». Когда государь на троне здоров, силен и разумен. А маги? Спросил мальчик, ему захотелось сменить тему. А что маги? Не понял Асмус. Ну, ты говорил, что они тоже чем-то управляют. До последнего времени маги, я имею в виду высший совет магов из академии, старались напрямую никуда не вмешиваться. Даже городом Брин управляет городской совет, в котором нет ни одного мага. То есть, на события они влияют и еще как? Но делать это привыкли тихо, незаметно, окольными путями. Обычная роль мага – советник при короле. Добрый, мудрый, всегда готовый помочь. Ненавязчиво проводит линию, выгодную ему, оставаясь при этом в тени. С одной стороны, можно сказать, что маги ни на что не влияют и никем не правят, но в то же время, Они являются наиболее организованной силой во всем цивилизованном мире. При желании, могли бы захватить власть напрямую. Как сейчас. То, что они делают сейчас, это долгий и мучительный процесс. Руками королей, герцогов и графов они подомнут под себя мир. Все эти владыки исполняют их волю. А те, кто не подчиняется, бывают наказаны, как пытались наказать графа Виспера. Заметь, никакого вмешательства магов, просто спор двух сеньоров за землю. Постепенно, в течение многих лет, весь мир будет под ними. Оставшиеся владыки будут марионетками на службе совета магов. И ничего нельзя сделать. Ну, отчего же? С графом Виспером получилось. Но это пока. А дальше, как знать. Графу могут дать яд, его сына женить на нужной женщине, а потом, убрав и его самого, перевести владение под управление кого нужно. И снова никакого прямого вмешательства, обычное ленное право, развернутое в нужную сторону. А что будет, когда они победят? Ничего особенного, просто другой мир, организованный и управляемый по-другому. Если победят, но что мы можем сделать? Ты же сказал, они потом все равно своего добьются. Я сказал, что они будут это делать, там, где не прошла грубая сила, попробуют интриги. Они этому прекрасно обучены. А на нашей стороне одни только благородные дуболомы. Прекрасно умеют размахивать мечами, блюсти свою честь, любить прекрасную даму. А вот нагадить в суп врагу не умеют и считают это занятием постыдным. А потому им здорово пригожусь я, как специалист по гадостям, ну и вы вместе с кораблем, как транспорт и средство связи. Так что нам делать? Не понял, Лео. Тебе сейчас следует учиться и много запоминать. Память у тебя отличная, пользуйся ей. А в целом, граф Виспер дал список владык, которые не подчиняются совету магов. По крайней мере, напрямую. Мы должны передать им послание, объяснить на словах все, что будет непонятно, попытаться поддерживать связь. А много таких владык, много, вместе с вассалами они способны выставить такую армию, которая сметет магов и их титулованных марионеток. Для этого нужна самая малость – объединение. Но сделать это сложно. Сеньоры смотрят друг на друга волками, у каждого длинный список претензий к ближним и дальним соседям, тем более, что опасность для них не всегда видна. А принц Энгель нас послушает. Во-первых, он, скорее всего, уже король, во-вторых, послушает он не нас, а графа Виспера, письмо которого мы ему передадим, а в-третьих, думаю, что да. Несмотря на свою молодость, он парень не глупый и интригам его учили лучшие мастера. С ним проблем быть не должно. Куда серьезнее меня волнует другой адресат. Какой? Наш старый знакомый, граф Мылдон. Тот самый. Угу. И как мы это сделаем? Как-нибудь, маг улыбнулся. Не обязательно ведь самим туда приходить. Сарима он, например, не видел. Можно отправить его, Гарта из Клира. Приличные люди, граф их примет. Ну, можно пойти и нам с тобой. Не факт, что наши рожи обязательно свяжут с давним грабежом. Если опознают не сразу, то будет возможность начать разговор. Кроме того, допускаю, что, к моменту нашего появления, дела графа будут настолько плохи, что он просто забудет об украденном золоте. А почему? Да потому, что графство его в нашем списке, а королевство Саттер в нем отсутствует. Что бы ты сделал на месте совета, если бы король был в подчинении, а его вассал, пусть и формальный, нет, приказал бы королю наказать его? Вот и я так думаю, многолетние интриги, дело хорошее, но зачем они нужны, если все можно сделать военной силой? Можно вообще просто вызвать графа к себе и там его убить. Вряд ли король так поступит, ему нужно хоть какие-то приличия соблюдать. Да и граф никуда не поедет, он, вроде, человек умный. А что сделает Энгель? Он, помнится, обещал раздавить Хорн. Думаю, у него это легко получится, вся сила Хорна в многочисленном флоте. А вот армия его слаба, да и в княжестве голод и постоянные бунты. Флот, конечно, останется, но без береговых баз ему придется туго. А я увижу Агниту, мечтательно произнес мальчик. Да ты, я смотрю, влюбился, маг противно захихикал. Смотри, за шашни с королевой с тобой такое могут сотворить, палачи у королей с богатой фантазией, даже я им уступаю. Я не об этом, Ля смутился, просто хотел ее увидеть. Может быть, поговорить. Не обещаю, что увидишь. Королева, это только жена короля, в государственных делах она участия не принимает, так что, За столом переговоров ей делать нечего. Асмус. В двери каюты просунулась голова Берта, на горизонте порт Кегель. И не только он. Глава 24. На горизонте действительно показался порт Кегель, уже знакомый всем. Но это было не единственное, что бросалось в глаза. Гораздо ближе к ним были корабли Харна, которые стояли поперек их пути длинной вереницей. Они насчитали полтора десятка судов, но можно было не сомневаться, что этот ряд продолжается и за горизонтом. «Никаких враждебных действий», — заключил капитан, оторвавшись от окуляра подзорной трубы, — «стоят на якоре, путь не преграждают, нас, очевидно, уже заметили». «Странно», — Асмус поморщился, — «не нравится мне это. Они уже знают, кто мы такие, знают название корабля, знают, что за наши головы барон Левин выложит немалую сумму, но стоят и ничего не делают. Твой подопытный говорил, что порт они блокировать не будут», задумчиво проговорил капитан. «Подопытный стал таковым уже неделю назад, его сведения могли устареть», резонно заметил маг. «Кроме того, блокирование порта – это одно, а наши персоны – совершенно другое», добавил Склир. «Подозреваю, что ради нас могут и нарушить приказ. Чего делать-то будем?» нетерпеливо спросил Берт. Капитан начал размышлять вслух. «Если сейчас поймать ветер и на полной скорости пойти между ними, успеют ли они среагировать? Если успеют, то как быстро? Скорость у них больше, а вот с маневренностью хуже. Расстояние где-то в 4 мили, даже если среагируют сразу, то потратит время на разворот. Если команда опытная, а, скорее всего, это так, то перехватить нас могут только ближе к пристани. Отважатся ли напасть на корабль у входа в гавань? Будем исходить из того, что побояться. Так что, ставьте паруса, правьте к пристани. В любом случае, добавил маг, кораблей будет всего два, остальные не успеют, а потому средства у меня найдутся. Очень скоро корабль на максимально возможной скорости несся к берегу. Харнийские корабли приближались, тщательное наблюдение показало, что на борту началась суета, но пока никаких действий никто не предпринимал. Все решали секунды, которые считал капитан. Наконец, когда условная линия, проходящая через корабли противника, была пройдена, он выждал еще немного и выдохнул. Все, они свой шанс не использовали. Даже если повернут сейчас, догнать не смогут. Но, к немалому его удивлению, капитан одного из кораблей не обладал подобными способностями и не смог визуально определить точку встречи, исходя из скорости судов. Быстро развернувшись носом по их курсу, корабль харнийцев бросился в погоню. «Шансов у них нет», — спокойно заметил капитан. «И сейчас станет еще меньше», — сказал Асмус, довольно потирая руки. «Не нужно», — осадил его капитан, — «атаку на корабль могут использовать, как повод к атаке на порт. Не хочу быть причиной войны, по крайней мере, пока. Думаешь, осмелится напасть на владение короля?» — недоверчиво проговорил Асмус. «Раньше бы не осмелились, а теперь все возможно». «Ладно», — вздохнул маг, — «атаковать не буду. Придумаю что-нибудь другое». С этими словами он пошел на корму и начал что-то делать. Руками он при этом не размахивал, а только бормотал что-то нараспев. Когда он, наконец, вернулся, паруса вражеского корабля обвисли, а скорость сразу стала падать, через пару минут они остановились. «Полоса полного штиля», — развел руками маг, — «такое бывает в этих водах. Через полчаса или около того, ветер вернется». Тогда они смогут развернуться и благополучно отсюда уйти. Отлично, одной проблемой меньше. Однако, как вскоре выяснилось, проблемы и не думали исчезать. Стоявший на месте корабль быстро спустил шлюпку, которая направилась к берегу. Неугомонные, сделал вывод Асмус, ну, пусть попытаются. Когда шлюпка добралась до берега, корабль уже благополучно причалил, а капитан вел беседу с начальником порта. Пожилым мужчиной с длинной седой бородой, одетому в роскошный бархатный плащ с меховой оторочкой. Назвался он Тадиусом. «У нас срочное послание для его высочества принца Энгеля, приказано вручить лично. Разумеется, мы предупреждены о вас, никакого конкретного приказа не получали, но ваш корабль было велено встретить хорошо и оказывать содействие. Попасть на прием мы сможем. Конечно, в столицу можно добраться на речном судне. У вас есть река». Капитан с удивлением осмотрелся. «Есть, но не в городе, вы ее помните». «Ясно, вот только отходить от пристани от чего-то не хочется». Капитан кивнул на боевой корабль, который по-прежнему стоял в полосе штиля. «Вам не придется этого делать», – успокоил их Тадиус, «а данное недоразумение очень скоро отсюда уберется». Тут их прервали, поскольку команда Харнийской шлюпки, наконец, выбралась на пристань и бодро маршировала в их сторону. Капитан выглядел спокойным, вот только рука его легла на навершие меча. Остальные члены команды тоже держали оружие в руках, а маг, словно от нечего делать, перекатывал между пальцами подозрительный огонек. Поравнявшись с ними, некто, одетый в более дорогой и качественный доспех, чем остальные солдаты, напустил на себя важный вид и проговорил: «Именем князя Харна, мы требуем выдачи этих людей для суда и наказания». «Что, прямо вот так требуете?» — шутливым тоном спросил начальник порта. «А что, если не выдадим? Вы хотите испортить отношения с княжеством?» Офицер грозно нахмурил брови. «А вы, собственно, кто такой?» Голос начальника порта стал вдруг железным, и по какому праву явились в чужие владения с оружием в руках? «Я, капитан Лаган, доверенное лицо командующего флотом». «Отлично. Так вот, капитан Лаган, сообщаю вам, что этот город, эта земля и даже пристань под вашими ногами никоим образом не подчиняются ни капитану Лагану, ни командующему вашего флота, ни даже самому князю, у них другой владелец. А выдать кого-либо кому-либо я могу только с личного приказа принца Энгеля. У вас, я полагаю, такового не имеется. Эти люди, преступники», — в бешенстве проговорил капитан, стиснув зубы, — «мага Асмуса разыскивают в десятках земель, на его совести. А с точки зрения нашего владыки», — перебил его Тадиус, — «эти люди не сделали ничего предосудительного. Более того, именно этот маг спас супругу его высочества, княгиню Агниту, от гнусного покушения, устроенного вашими людьми». Последние слова он едва не прокричал. Капитан Лаган сделал шаг назад и сжал рукоять меча. Тадиус снова расплылся в улыбке. «Вы хотите напасть? Отлично, сделайте мне такой подарок, вашу голову я пошлю своему владыке, а ваши люди будут долго висеть над пристанью, напоминая всем прибывшим о необходимости быть вежливыми. Спорим», — маг выглянул из-за широкой спины начальника порта, — «что ты до трех сосчитать не успеешь, прежде чем твои люди обратятся в жаркое». Капитан еще некоторое время стоял, скрипел зубами и раздувал ноздри. Но, при всей его злости, самоубийцей он явно не был, поэтому развернулся и, что-то прошептав своим людям, отправился обратно в шлюпку. Тадиус улыбнулся им вслед, а потом повернулся к Асмусу и Сариму. «Кто именно повезет послание?» «Пойду я», — начал перечислять Сарим, тыкая пальцем в каждого, — «маг Асмус, Гартили и Склир». «Я возьму Ля», — добавил маг. «Всего 5 человек», — подвел итог Тадиус, — «вас доставит к речной пристани на лошадях, там вы пересядете на судно с гребцами и будете доставлены в столицу. Ездить верхом все умеют». Все уверенно кивнули. «Команда может пока отдохнуть». Начальник порта многозначительно кивнул в сторону многочисленных портовых заведений. «Там найдется много нехитрых удовольствий». «Будет лучше», — возразил ему Сарим, — «если они не станут покидать корабль, выпивку и женщин можно доставить сюда. Разумеется, выйдет, правда, немного дороже». «Плевать», — отмахнулся капитан, — «так и поступим. Берт, ты за старшего, деньги возьмешь у меня в сундуке и старайся хотя бы сам оставаться на ногах». «Сделаю», — невозмутимо ответил помощник. На этом разговор был закончен, а пятеро посланников решили быстро пройтись по портовым лавкам и привести себя в приличный вид. У капитана и Асмуса нашлись неплохие костюмы, в которых не зазорно прибыть во дворец. Гард надел доспехи поверх простого костюма, а Склир и Ля выглядели куда хуже. Сшить что-либо на заказ не представлялось возможным, Тадиус дал им полчаса, пока приготовит лошадей, но, возможно, у торговцев есть что-то готовое. Так и вышло. Очень скоро Склир щеголял в роскошном камзоле с золотым шитьем и крепких блестящих кожаных сапогах. Для Ля подыскали куртку из тонкого сукна, брюки и сапоги. Никакой особой роскоши, выглядел он как мальчик из зажиточной купеческой семьи. По настоянию капитана все пятеро сменили исподние. Теперь их группа мало походила на моряков, а, скорее, сошла бы за купцов или чиновников. С той только разницей, что купцы редко носят оружие, а здесь все были вооружены, а у Гарта, помимо прочего, поверх куртки была надета кольчуга. В таком виде и застал их Тадиус, пришедший с конями прямо в порт и сам вызвавшийся на роль проводника. Усевшись на коней, Они быстро прошли по тихим улицам города и перебрались за стену через боковые ворота. Когда ворота закрылись за ними, капитан спросил у Тадиуса: «А город хорошо защищен?» «Как и любой другой город, стены мощные, таран не возьмет, гарнизон в боевой готовности, сбор городского ополчения занимает от силы часа три. Стрел, смолы, камней и других гадостей в избытке. Запасы провианта достаточные и регулярно обновляются. А со стороны моря, гавань перекрыта цепями, так что пройти туда большие суда не смогут, только шлюпки. Но с них никто не сможет высадиться, на ночь убираются все лестницы, поэтому врагам останется только карабкаться по отвесной стене. Могут, конечно, попытаться атаковать ваш корабль, но это сомнительно, часовые никогда не спят, а в порту всегда дежурит отряд в сотню человек. Вы меня успокоили», — похвалил капитан. «Время сейчас такое», — Тадиус придержал поводья, унимая резвого жеребца, порывавшегося перейти на бег. Принц Энгель дал приказ ждать нападения круглосуточно. «Некоторые соседи, я имею в виду Хорн, ведут себя вызывающе и нагло, но это ненадолго, скоро наш владыка поставит их на место». Скоро они вышли к широкой реке, устье которой видели в прошлый раз, когда охотились на зверя. Тадиус объяснил, что река делает здесь изгиб и потому гораздо ближе к городским стенам. Дорога, по которой они ехали, уперлась в небольшую деревянную пристань, где и происходила посадка на суда. Здесь их уже ждал довольно большой корабль на веслах, над которым развивался флаг королевства, стоящий на задних лапах белый медведь с огромным топором на плече. «Владения короля», — начал объяснять Асмус, — «простираются так далеко на север, что за темным хребтом уже начинаются ледяные земли, там почти никто не живет, зато на побережье Студеного моря можно встретить белых медведей. Легенда гласит, что именно оттуда прибыл далекий предок принца, основавший династию, он-то и любил драться топором. Вы хорошо знаете историю», — похвалил Тадиус, — «проходите на борт». «Спасибо», — отозвался маг, спешиваясь. «Кстати, в Виварии Академии постоянно жил белый медведь, правда, злые языки поговаривали, что медведь это обычный, просто посидел от общения с магами». Все пятеро с комфортом разместились в узкой длинной каюте, расположенной в центре судна. Окна открывали отличный обзор по обоим берегам. Тадиус с пристани помахал им рукой, гребцы дружно налегли на весла, а корабль довольно быстро пошел против течения. По берегам мелькали редкие деревья, поля, сады и крестьянские усадьбы. Деревни встречались редко, чаще простые хутора, окруженные пашней. Асмус продолжал просвещать спутников на тему местной географии. Климат здесь суровый, но он позволяет возделывать злаки, в основном, рожь. Зато сладкие плоды, виноград и прочие радости южных земель здесь недоступны. Население, впрочем, зажиточное, много торгуют, по суше и по морю, ремесленники живут не только в городах. Практически в каждой деревне есть свой кузнец, гончар и сапожник. Товары отсюда расходятся по всему побережью, а что до стальных изделий и оружия, то их можно встретить в любой точке мира, даже у дикарей западного материка. Вассалы короля правят отдельными частями королевства, а все без исключения крупные города принадлежат лично королю.